Глава 8. Я решил не плодить сущности сверхнеобходимого и задал интересующий меня вопрос «Я нянь» прямо в лоб. Тем более наши отношения это позволяют. Не в последнюю очередь это было сделано под влиянием Юры. В его методологии оригинальная мысль звучала так. «Если тебе нужно научиться пересекать границу без документов, тебя должен учить штатный пограничник, который эти самые документы проверяет. Если тебе нужно оптимизировать налоги, тебя должен учить фискал, который сидит на камеральном контроле, либо аналогичное, то есть тот, кто контролирует налогообложение. Если речь о контрабанде, в этом месте я не сдержался и посмеялся, тебя должен учить таможенник, который эту контрабанду ловит. Далее по схеме. Я со своей стороны творчески переработал логический посыл Юры и обратился напрямую к правильному человеку. После моего вопроса я-нянь из обычной девчонки в одну секунду преображается в акулу финансов и бизнеса. Для меня плюс в том, что эта акула лично ко мне настроена положительно, и лично мои интересы, оказывается, учитывала изначально, просто не педалируя тему. Оказывается, в отчетах, которые я аккуратно удалял, не читая, зачем мне паразитная информация? Хватает и без того, куда потратить время. Есть даже графа, специально на меня рассчитанная. Указанная ею сумма меня впечатляет настолько, что в первый момент даже присвистываю. Кажется, жизнь налаживается. Цитируя какой-то сетевой анекдот. По дороге я-нянь говорит, что не ела с вечера и предлагает завернуть в одно придорожное заведение, на котором, помимо прочего, часть текста написана иероглифами. «Хорошая сетевая столовая, хороших людей», — поясняет Янь-Ань, выбираясь из машины. «Я часто ем в этой сети». Я в этом заведении не бывал, хотя и видел в городе. Внутри все оказывается чем-то средним между столовой и рестораном. Заказывать нужно по достаточно короткому меню у стойки, но подает все уже официант, хотя зал крайне небольшой. Плюс в именно этом заведении в задней части есть даже небольшой бар, за которым явно еще с ночи выпивает группа людей. «Тут меню по-китайски, садись за стол», — кивает на диванчик у окна Янь-Ань. «Сама закажу». Но далее что-то идет явно не так. Я, как сказано, направляюсь за указанный стол и располагаюсь на диване. Я-нянь что-то с полминуты втолковывает парню в белом халате, повара за стойкой. Разговаривают по-китайски, поэтому я не понимаю, о чем речь. Но, видимо, одета она вызывающе хорошо для этого места, ибо на каком-то этапе от группы у барной стойки отделяется неопределенного возраста дама, явно выпивший, подходит к Янь-Ань явно с недружескими намерениями. А я вижу это в ее эмоциях и собирается вцепиться той в прическу, без каких-либо предисловий или пояснений. Я успеваю соскочить с дивана и поймать руки нетрезвой девицы под удивленными взглядами парня за стойкой и самой Янь-Ань. Подошедшая от бара мадам что-то невнятно вскрикивает, на этот раз уже в мой адрес, вырывает свои руки из моих и делает шаг назад. Неловко заплетаясь ногами на ровном месте и со всего маху, прикладываясь затылком о белую плитку пола. Автоматически бросаю на нее взгляд, с удивлением констатируя, что она себе ничего не повредила, не считая синяков на спине, но это в ее случае мелочи. Не успеваю даже обрадоваться, пока протягиваю пострадавшую руку, чтобы поднять и выяснить, какая муха ее укусила. Агрессия из ее намерений куда-то моментально улетучилась. От бара в нашу сторону взмывает в воздухе стеклянная бутылка. Мои руки заняты лежащей дамой, а отойти в сторону не вариант. Сзади я нянь и парень в белом халате. За имеющееся время не придумываю ничего лучшего, как подставить под бутылку лоб, о которой она частично разбивается, чтобы окончательно разлететься осколками об пол, будучи остановленной моим лбом. После этого оставляю без помощи даму на полу, высвобождаю свои руки и в два шага подлетаю к барной стойке. Сидящая за стойкой пара подруг пострадавшей плюс какой-то мужик с ними, кажется, на одной разбитой бутылке успокаиваться не собираются. Янь-Ань раньше слышала от Кеши, что лично ей одно и в заведение вдоль трассы лучше не ходить. Но сейчас, как назло, хотелось есть. Плюс с ней был Алекс. О его возможностях она имела представление еще после самой первой встречи в доме, арендованным в верхней части города отцом сразу после переезда. Предупреждения Кеши, которые она считала пустой перестраховкой, как оказалось, имели смысл. А когда об голову Алекса разлетелась осколками стеклянная бутылка, ох, Янь-Ань взвизгнула и быстро набрала Кешу, несмотря на достаточно раннее время. Впрочем, Кеша с Гао уже не спят. Алекс допинывал группу непонятных людей возле барной стойки, когда Кеша наконец ответил на видеозвонок и сказал сквозь смех: «Забирай свою курицу с собой», и дальше было неприлично. В общем, вторая половина настоятельно просила просто ехать дальше на Харгос. На вопрос самой Янь-Ань, надо ли вызывать и дожидаться полицию, Кеша только хмуро уточнил место и километр на трассе, после чего буркнул, что разберется сам, и отключился. Перед этим добавив, что Янь-Ань без приключений не может, и что он ее тысячу раз предупреждал. Дальше было скучно и рутинно. В машине Алекс сам себе оказал помощь, обработав рассечение над бровью и наклеив повязку, пользуясь зеркалом над пассажирским сиденьем. По приезде на Харгос курица была съедена по дороге, кола выпита, а сам Алекс только смеялся, качая головой по поводу нрава в глубинке. Чем несказанно успокоил Янь-Ань, чувствовавшую почему-то неловкость. Мелкое приключение в гонконгской курице по дороге меня скорее развеселило, несмотря на рассечение. Судя по частотам, компания у бара вообще не соображала, что делает. Интересно, часто ли они так пьют? Кеша нас встретил у самых ворот и, цепко оглядев Янь-Ань, выдохнул с облегчением. Ну, слава Аллаху. Потом, чуть постояв на месте, добавил: «Ваш девиз «Ни дня спокойно»?» Затем хохотнул и продублировал это по-китайски. Янь-Ань сообщает ему по-китайски, видимо, о моих целях, попутно обнимая его, поскольку Кеша, выслушав ее, поворачивается ко мне. «Ты в порядке?» — указывая на пластырь у меня на лбу. «Более чем. Просто царапина. Остальное в порядке. Только на рубашку кровь капнула», — указываю глазами. «У нас сейчас что-то типа совещания. Пошли, я тебе свою дам», — торопится Кеша, забирая меня у Янь-Ань. «Чтоб ты нормально выглядел. Правда, этот пластырь...» Кеша скептически меня оглядывает по второму кругу. «Заодно с Гао пошли поздороваемся до того, как...» «Попутно. Будет присутствовать один мой коллега. Ты с ним не вяжись, хорошо? Я все равно главнее, но долго объяснять нюансы». После переодевания по пути от Кеши заходим поздороваться к Гао, а перед комнатой для совещаний сталкиваемся с каким-то типом, слегка за 30, которого Кеша рекомендует как своего коллегу. Тип имеет неприятный липкий взгляд, видимо, просто недоброжелательный, и задает Кеше вопрос обо мне. В ответ Кеша представляет меня как имеющего какой-то статус от СОПа. «Но то мои дела. Детали запрашивай официально, ибо оно тебе не надо». И тожит Кеша, обходя коллегу по дуге и направляясь дальше. Его коллега долго и оценивающе смотрит мне вслед. «Препротивный тип», — шепчет Кеша тихо уже в комнате для совещаний, так что слышу только я. «Из смежного сектора. Я не о Харгосе. И любитель денег, посланный такими же любителями. Я и сам, конечно, к деньгам с пиететом, но этот меня уже просто...» Кеша не заканчивает, изображая бурную гамму чувств смены выражений лица. В первой части их совещания сижу в смежной комнате и скучаю. Присутствуют какие-то линейные сотрудники завода. Тема мне непонятна и неинтересна. Насколько могу понять, разные подразделения докладывают, что сделано и каков был план. При этом все данные дублируются на большом мониторе на стене. Затем почти все расходятся, а остаются только Гао, Кеша, Янь-Ань и коллега Кеши, имени которого мне не назвали. В этом месте зовут меня, и второй раунд начинается с того, что Янь-Ань поднимает вопрос о моих красных клеточках в планах по финансам. Гао только мельком кивает, не сильно отрываясь от своего планшета. На уровне частот даже, кажется, от планшета и не отвлекаясь. А Кешин коллега начинает цепляться к словам Янь-Ань. При этом он, как и я, говорит по-английски. Янь-Ань просит меня переводить Кеша и Гао, который в этом месте поднимает все же взгляд от планшета и начинает, наконец, уделять внимание происходящему. А сама она пускается в спор с коллегой Кеши. При этом Кеша хмурится все больше и больше прямо на глазах. Выплаты на все стороны идут равными долями. Причем со стороны республики только частный капитал. Государственный представлен только ОАЭ. Несмотря на ваши правительственные гарантии, управляет капиталом ОАЭ частное лицо. Банк Excel, если точно. А прибыль предприятия, в том числе от реализации узкопрофильных вакцин на территории КНР, делится на всех участников прозрачно и поровну. Я не особо вникаю в то, что перевожу, выступая скорее в роли механизма. Гау слушает исключительно из вежливости, а Кеша хмурится все больше и больше. Хотя, казалось бы, дальше некуда. Не скрываем от акционеров ни единого юаня. Компьютерная сеть же одна, смотрите. Янь-Ань тычет пальцем в монитор. Кешин коллега недовольно морщится. Давайте придерживаться согласованных планов. А если вы хотите проконтролировать реализацию и прибыль от этих вакцин на территории КНР, продолжает Янь-Ань, сверля взглядом Кешиного соратника, ну, чтобы вы не думали, что мы занижаем стоимость продажи. Гао с этого момента начинает с нескрываемым интересом наблюдать за Кешиным коллегой. Кеше за того явно неудобно. А Янь-Ань, игнорируя эмоции, лично мне вообще напоминает автоматическую трамбовку. Мне, кстати, уже неудобно, что я стал причиной такого затыка. Впрочем, Кеша, улучив момент, успокаивает меня, шепнув в ухо. «Не принимай на свой счет. Не было бы тебя, они бы по другому поводу рубились бы. Человек своеобразный». Кеша явно имеет в виду коллегу. «Во-первых, маржинальность такая же, как по препаратам на внешние рынки». Ровно и не смущаясь, продолжает тем временем Янь-Ань. «Вы же не считаете, что на внутреннем рынке Китая маржа на лекарствах, производимых на китайском же заводе, будет больше, чем их экспортная маржа?» «Сходу не готов согласиться. Доверяй, но проверяй». В первый раз за все время говорит что-то конкретное Кешин соратник. «Закрой». С вежливым выражением лица роняет в этот момент по-русски коллеги Кеша. Моментально пробудив лично во мне интерес к происходящему и вырывая меня из монотонности. А то сейчас со столом поцелуешься. «Гао, пожалуйста, не слушайте меня сейчас», — продолжает Кеша с нечитаемым и демонстративно спокойным выражением лица. «А я ничего и не понял», — кивает Гао, снова углубляясь в свой планшет.